Отпускаю секиру и скачком ухожу из-под удара. Гноу хищно скалится, в его глазах пылает жажда крови и предвкушение скорой победы надо мной, ведь я безоружен. Укол, укол, укол. Бесполезно, я разрываю дистанцию. Резко ударяю по предплечьям и в руках появляются два топора. Гноу не успевает, его копье жалящим ударом несется ко мне в грудь. Но поздно. Я шагаю навстречу и перерубаю древко. Глаза гнола расширяются. Миг, и следующим ударом срубаю правую лапу. Гнол пошатнулся, инстинктивно хватает обрубок, но новый удар валит его на землю. Удар сапогом в морду окончательно отправляет его в глубокий нокаут. Победа не затуманила мозги. Из обрубка руки гнола продолжает толчками вытекать кровь. Мне нужна информация, и так легко ты, приятель, не сдохнешь. Накладываю жгут на обрубок, останавливая кровотечение и крепко связываю гнола. Над местом сражения в воздухе витает металлический привкус свежей пролитой крови. Подошел к нанизанному на секиру трупу. Пинком ноги перевернул и, ухватившись за древко, получил бодрящий приток энергии. Если раньше при получении любого более, менее крупного объема энергии меня накрывало легкое опьянение, вплоть до потери на несколько секунд боеспособности, то теперь небольшие порции перестали опьянять, а наоборот, стали бодрить организм как стимуляторы, подталкивая на новую кровавую жатву. Внимание! Вы получили 8 ОС, 55-120. Ухмыльнулся и двинулся к трупу часового, по дороге собирая выпавшие в сражении карты, и вот тут меня ждал сюрприз. Пух, усиленно работая челюстями, наворачивал тепленький труп. Я дотронулся до копья. Ничего не произошло, словно ОС в нем и не было. Но ведь так не может быть. Сжал древко в руке, без изменений. Сконцентрировал внимание на довольном жизнью пухе, и над его головой появилась надпись «Щенок Росомахи 1 УР». Справка. Подробная информация о характеристиках непутевого питомца так и не отобразилась. Лагерь переполошил, ОС у меня из-под носа спер, а теперь и посмотреть на его характеристики нормально нельзя. Ну что за лажа вселенского масштаба. Мелкого наказывать здесь и сейчас не стал, но галочку поставил. Зверя нужно дрессировать, а так, сам дурак. Обыскал палатки. Гнолы шли налегке, с минимальным запасом припасов, но даже 100 для меня в текущей ситуации был настоящий клад. Вяленое мясо, сыр, горьковатые лепешки. Уселся у потухшего очага, докинул в него дровишек и приступил к завтраку. Война войной, а обед, а тем более завтрак, должен быть по расписанию. Рассчитывать на шикарную добычу с гнолов, к сожалению, не приходилось. В этом отряде самым сильным оказался мой пленник. Он единственный достиг 5 уровня, остальные, и того ниже. Итог, ни нормального вооружения, ни артефактов, даже курток новичка нет. Оборванцы, а не соперники. Системного оружия в их отряде было и того меньше. Всего 2 копья, но и они оказались без своих карт, причем одно из них я лично перерубил в бою. Какой смысл таскать с собой оружие без карт хранения? Никакого, да и копии у меня в достатке. Одним словом, мусор. Лишь 2 выпавшие карты могли иметь более, менее нормальную ценность. Полез за ними в карман. В моей руке очутились 2 металлических прямоугольника. Пустышка, ожидаемо. Чаще всего они и выпадают. А вот 2-я карта меня удивила. Ловля рыбьев, настоящий маленький сюрприз. Даже если дичь в лесах переведется, без еды я не останусь, нужно только выучить, но это точно еще успеется. Послышался тихий стон, пришла пора узнать ответы на мучившие меня вопросы. Пленный распахнул глаза и попытался встать, но путы его надежно сковали, не давая толком пошевелиться. Легко выбраться у него не получится, ведь я замотал его капитально. Сомневаюсь, что имея гнол даже 2 целых лапы, у него получилось бы освободиться. Стоило подойти, как над его головой появилась кроваво-красная надпись «Безымянный гнол 5 ур». Как много у меня вопросов и как мало на них ответов. Пленник меня не видел, я спокойно наблюдал за его реакцией. Гнол продолжал отчаянно бороться с путами, не прекращая своих попыток освободиться. Не издавая шума, подошел к пленнику со слепой зоны. Гнолы, брехливые псы, пленившие моих друзей, не сдержался и с размаха ударил ногой по ребрам. Не осталось во мне ни жалости, ни гуманизма к гнолам, так хотелось выместить накопившуюся злость на это блохастое племя. От удара пленный перевернулся, и его глаза уставились на меня. В них хоть и была искра осмысленности, но сам взгляд пронизывал холодом, будто у смотревшего не было души. Наши глаза встретились, и внезапно по телу гнола прошла судорога, его выгнуло дугой, и на моих глазах зрачки заволокло белой пеленой, Он словно потерял остатки разума, бешенства. Гноул с невиданной до этого силой начал давить, и веревки, окутавшие его тело, предательски затрещали. Из пасти пленника полилась пузырящаяся белая пена, не предвещая ничего хорошего. Нет времени на раздумья, нельзя допустить, чтобы он вырвался. Выхватил из карты топор и резким ударом в шею срубил дурную голову. Внимание! Вы получили 10 ОС, 65-120. Присел на траву возле обезглавленного трупа. План по поиску ответов провалился к чертовой бабушке. Стоило Гноулу увидеть, что я взял его в плен, как у него поехала крыша. А ведь когда допрашивал раненого прислужника, такого не случилось. Получается, теоретически есть несколько причин, почему такое случается. Возможно, у служителей есть ментальная защита от помутнения, но это маловероятно, не может же она работать только при моем появлении, должен быть какой-то активатор. Это может быть как капсула с сильным наркотиком, которая может храниться где-нибудь в челюсти, или вообще артефакт, который затуманивает рассудок при определенных условиях. Ну не может же это быть божественным вмешательством, в самом деле. Над трупом высветилась прозрачная карта. Выхватил ее из воздуха и прочитал отобразившуюся надпись. Техника охоты копьем F. Становится понятно, откуда у погибшего Гноула такие уверенные навыки владения копьем. Система при создании навыков на основании опыта погибшего врага использует навык, который у того был лучше всего развит. А в том, что Гноул достойно владел копьем, я убедился на собственной шкуре во время схватки. Только вот охота на зверя и сражение с вооруженным противником – это разные вещи. Карта отправилась в хранилище, обыскал убитых и их лагерь. Трофеев, которые после поиска решил взял с собой, оказалось крайне мало. Горсть медных монет и небольшой запас еды. Системного оружия у убитых не оказалось, а обычным, несистемным оружием, загружать свои сумки не стал. Зачем увеличивать количество хлама, переносимого на горбу, тем более, у меня уже достаточно собралось образцов оружия, добытых в предыдущих стычках. Присел на жесткую траву, достал несколько кусочков вяленого мяса, сыра и хлебных лепешек. Какое блаженство есть нормальную еду. Она быстро восстановит потраченные мной силы. Разрушенный лагерь противника сам навевал мысли о будущем. Ситуация складывалась сейчас невеселая. В открытое противостояние с гнолами вступать бессмысленно. Текущее состояние их сил мне неизвестно. Но если до момента вывоза пленных с острова была надежда их освободить и поднять бунт, то теперь совать голову в логово к зверю равно бессмысленно профукать жизнь. Буду исходить из того, что одним рывком противника не взять, значит, буду устраивать диверсии и уничтожать малые группы. Как показал сегодняшний поединок, отряды из 3 и даже 5 бойцов мне вполне по силам. Главное, чтобы соперники были не сильно прокачанные. Против закованных в броню рыцарей сражаться в открытую я пока не готов. Буду устанавливать ловушки. Навык следопыта в текущем виде позволяет мне не только без проблем находить следы противников, но и запутывать свои. Прорвемся. Решено, для успешной партизанской войны необходимо подготовить несколько укрытий, где в случае неудачи можно будет затаиться и переждать активные поиски. Морская сторона для этих целей не подойдет, в горах, к сожалению, я тоже слабо ориентируюсь, да и очень уж там много открытого места, легко попасться на глаза, а лагеря противника далеко, не сделать быстрой вылазки. Остается лес или городские развалины. Днем шарахаться из стороны в сторону не буду, чтобы случайно не налететь на отряд противника. Мое адаптивное зрение позволяет бродить при свете луны, как днем, значит, буду по максимуму использовать свое преимущество перед соперником. Оставаться долго на месте сражения опасно. Запах крови разносится на несколько километров, и хищники достаточно быстро могут здесь появиться. Спасибо роликам о дикой природе, которые я регулярно включал вместо музыки во время уборки. Проводить сейчас еще одно сражение против хищников из-за собственной нерасторопности и глупости не хотелось. Туман раннего утра медленно исчезал, уступая ярким лучам утреннего солнца. Пора. В последний раз оглядел площадку и выдвинулся в путь. После бессонной ночи усталость начала приглушать скорость мышления. Надо найти место для привала. Видимо, раньше это место было небольшим поселком. Каменных остовов домов было не так много. Расстояние между домами заполонил редкий лиственный лес. Тропа в этом месте была вытоптана. Видимо, небольшие отряды гнолов регулярно патрулируют эту часть леса. Значит, дело времени, когда поисковые отряды выйдут разыскивать уничтоженную группу. Спустя полчаса хода тропа вывела к остаткам старой мощеной дороги. Меж камней пробивалась низкая молодая трава изумрудного цвета. Дорога пересекала тропу и вела дальше в сторону гор. По ее сторонам находились редкие деревья. Построек не сохранилось, словно их тут никогда и не существовало. Редко когда между деревьев лежало несколько гранитных валунов, но не больше. Это отличная возможность скрыть следы и запутать преследователей. Взял Пуха на руки и выдвинулся в сторону гор, аккуратно переступая с камня на камень. Место для отдыха обнаружил достаточно быстро. Это оказалась группа крупных валунов, единственные следы разрушенного здания. От дорожки и до временного убежища все пространство было усеяно каменными обломками разной величины и размера, но главное, что шагая по ним можно легко скрыть свои следы. Мне удалось легко добраться до временного убежища. При ближайшем рассмотрении валуны оказались единственным сохранившимся от разрушения углом. Не зря даже во время землетрясений, если оно застало внутри здания, рекомендуют укрываться в углу, так как это более безопасное место. Высота укрытия была небольшой, но упав на шкуру, я полностью спрятался от случайного взгляда со стороны дороги. Пуху вытащил кусок мяса и он с радостью принялся уминать свою порцию. Налил в глиняную миску для него немного воды из фляги. Нужно будет озаботиться источником ее пополнения. Не бегать же через весь лес к ранее найденному ключу. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом и его лучи активно припекали на открытых участках. Привалившись спиной к еще прохладному камню древней постройки, я вслушивался в звуки, наполняющие утренний лес. Пели птицы. Нежно шелестели листья от легкого ветерка. Начинался новый день. Глава 5. Подготовка. Несколько часов отдыха после бурной ночи пролетели, словно один миг. Стоило закрыть глаза, как громкий шум выдернул обратно в реальность. Со стороны дороги доносились хриплые и озлобленные голоса. Я только сильнее вжался в камень разрушенной стены, прикидываясь старой ветошью. Пух попытался рыкнуться на звук, но я крепко прижался его себе, не давая совершить глупость. Напряг слух, пытаясь не упустить ничего важного. Первые несколько мгновений мне ничего не удавалось разобрать в обрывающихся фразах. Доносились лишь рычащие звуки и ругательства. Но в какой-то момент шум приблизился и я смог в нем разобрать доносящуюся речь. «Тащите носилки, бестолочи криволапые, бегом, бегом». Как можно было так бездарно сдохнуть? Да еще в одном дневном переходе от лагеря. «Бегом, дармоеды, нам нужно срочно доложить Косику, бегом». Топот ног постепенно удалялся. Тяжелое пыхтение уставших бойцов и сопровождающие их перемещение шум становился все тише. Через пару минут я облегченно выдохнул. Решение запутать следы и укрыться за каменной насыпью оказалось единственно верным. Плиты старой дороги скрыли мои следы от преследователей. Скорее всего, весь этот шум из-за того, что гнолам не удалось разобраться на месте, куда исчезли нападающие. И они оценили степень угрозы, как значимую, раз так усердно спешат в свой лагерь. Видимо, не так часто в патруле погибают все пятеро бойцов. Плохо лишь то, что теперь в этой зоне отряды Косика будут перерывать все вверх дном, пытаясь найти и уничтожить наглых убийц, посмевших поднять оружие на их блохастое величество. Но в любой мутной воде можно успешно половить свою золотую рыбку, так как при активных поисках будут формироваться поисковые группы. А это отличный шанс нанести несколько ответных ударов. Но самое главное, в моих руках без особых усилий и допросов оказалась действительно важная информация. Один из лагерей гнолов находится совсем близко от этого места. Это прекрасная возможность вернуть старицей часть долгов. В дневное время туда соваться плохая идея, а вот под покровом ночи, самое то. Надо подготовиться к вечерней вылазке, но сначала нужно перекусить. От голода крутит желудок. Да и Пух сильно оголодал, так и вертится волчком возле ног. Для мелкого вытащил кусок мяса из пространственного хранилища, а для себя – грубоватую булку и флягу с остатками бульона. Хочется поесть горячего, но в текущей ситуации – это мечты. Эх, мечты, мечты о борще, да о сметане. После незамысловатого перекуса поднялся с земли, огляделся по сторонам и сделал небольшую разминку. Очень сильно затекло тело, даже после короткого сна. Голая земля, пусть и прикрытая многострадальной шкурой, даже отдаленно не похожа на ортопедический матрас и комфортный сон не гарантирует. Стоило потянуться, как позвоночник отозвался громким хрустом, напоминающим треск кастаньет. Раньше суставы хрустели при разминке или подъеме на лестницу, но после их улучшения все изменилось, издаваемый ими хруст стал гораздо громче. Радует, что после небольшой разминки треск костей в суставах практически прекращался. Но на самом деле, я еще легко отделался, и это не самая страшная побочка, которая могла вылезти после перестроения костей скелета. Рога на лбу не появились, и то хорошо. Просиживать штаны в опасной близости от дороги, испытывая судьбу на прочности дальше, не стал. Быстро собрался, замаскировал оставшиеся после стоянки следы пребывания и неторопливо углубился в лес. Пух семенил следом за мной, с интересом обнюхивая практически каждый куст, мимо которого мы проходили. Пушистый напарничек, но хоть лишнего шума не производит. Был бы полный абзац, если бы мелкий громко тявкал во время своих поисков, оповещая весь мир о своем присутствии. Хорошо, что не нужно решать эту проблему. От одних только мыслей стало гадко. Привык я к мелкому за эти дни. Плотность деревьев увеличивалась с каждым пройденным шагом, в какой-то момент на глаза перестали попадаться даже камни. Видимо, здесь и раньше рос лес. Изредка попадались грибы, вниманием своим их не обделял, отправлял сразу в хранилище. Пусть без изученного навыка грибника или, на худой конец, знаний трав и растений ладу я им пока дать толком не могу, но имеющийся великий иммунитет к ядам и регенерация прикроют даже в случае крайне хренового развития событий. Местом для привала выбрал небольшую поляну. Практически по ее центру находилось поваленное дерево. В его корнях уже пророс молодой, слегка покрытый листьями ствол. Вокруг рухнувшего гиганта толпились кустистые папоротники, практически полностью скрывая его с глаз. Сел на ствол дерева и, пока пух тщательно исследовал окрестности, углубился в меню. За время прошедших боев у меня собралось 65 ос, пусть не очень много, но достаточно для качественного улучшения собственного развития. Моя жизнь теперь напрямую зависит от того, как сильно у меня прокачаны навыки. Заглянул в раздел и вывел для себя стоимость доступных мне улучшений. Получалось, что изучение карты F – 10 ос, улучшение навыка F до 2 ур – 20 ос, улучшение навыка F до 3 ур – 40 ос, улучшение навыка F до 4 ур – 60 ос, изучение карты E – 100 ос, улучшение навыка E до 2 ур – 200 ос. Навыки E ранга полностью отпадают. Большая стоимость полностью вычеркивает их развитие в ближайшее время. Что касается F-ранга, то тут картина интереснее. В неизученные карты навыков лезть не стал, сначала нужно усилить то, что есть уже сейчас. Выстроил навыки в порядке текущего уровня от меньшего к большему и получилась следующая картина. Адаптивное зрение F+, крепкие кости F, создание камней ман F, ловушки F, владение секирой F, целебная длань F+, следопыт F. 2-4, малый магический дар F, боеспособности выживания стоят сейчас на первом месте. В таком случае, необходимо в первую очередь вложить ресурсы в навык владения секирой, прокачав его еще на один пункт, останется 25 свободных ос. Создание камней маны сейчас не столь актуально, создавать запас из мелких камней я могу и сейчас. Фактически напрямую на мою выживаемость этот навык никак влиять не может. Вот с адаптивным зрением и крепкими костями ситуация обстоит сложнее. Сращивать переломы регенерации мне совсем не понравилось. Очень медленная скорость и большое энергопотребление. Развитие навыка крепкие кости значительно повысит мою устойчивость к повреждениям и травмам. Но с другой стороны, в предстоящих ночных сражениях большое значение будет иметь зрение. Ведь чем раньше и детальнее я смогу обнаружить и рассмотреть ловушки, часовых или важные детали об устройстве лагеря, тем больше шансов убить несколько противников и выбраться целым из передряги. Да, ночное зрение у меня сейчас есть, но его качество и расстояние, на которое я могу видеть в темноте, оставляет желать лучшего. Значит, вторым навыком буду качать в этот раз зрение. В прошлый раз я улучшал навык в бою и качество усвоения полученных знаний во время боя значительно возросло, значит, теперь совмещу обучение с тренировкой. Поднялся с поваленного дерева и вынул из карты пехотную секиру. Мысленным желанием вызываю интерфейс улучшения и перед глазами появляется знакомая надпись. Внимание! Вы желаете улучшить навык владения секирой F? Да нет, да, тут не может быть других вариантов. Голову наполнил поток ярких образов, словно я одел очки виртуальной реальности. Перехватил удобнее древко секиры и погрузился в схватки. Повторял увиденные мною движения, колол и рубил, исполняя разящий танец смерти. Секира – это оружие маневровое, как и копье, но вариантов нанесения смертельного удара намного больше. В моих руках древко змеилось, нанося десятки уколов острым штыком. Плавный переход, и на иллюзорного противника обрушивается вся мощь рубящего удара. Поляна превратилась в лесную арену. Стоило потоку знаний прерваться, как я выпал из полностью проглотившего мое сознание боевого транса. Капли пота скатывались тонкими ручейками по лбу, так и норовя попасть в глаза. Дыхание сбилось, руки и ноги слегка дрожали от перенапряжения, но вместе с усталостью на тело накатывала сладкая эйфория от успешной тренировки. Да и секира стала восприниматься как неотделимая часть меня самого. Пух выбрался из-под бревна, где, словно в бункере, прятался от меня и моих тренировок. Недоверчиво принюхался, не подменили ли супостаты его напарника, и лишь кусок свежего мяса, появившийся в моей руке, окончательно сломал возникшее недоверие. Причуды, причудами, а вот ужин должен быть по расписанию. Повышение навыка владения секирой повлекло за собой не только качественные изменения в навыках и приемах, но изменилась даже моя походка и рельеф мышц. Словно организм перестраивался для максимально эффективного применения полученных знаний. Выпил из фляги несколько глотков воды и присел на траву, прислонившись спиной к стволу дерева. Взгляд устремился в быстро чернеющее небо. За время моей тренировки на лес опустился сумрак. Через десяток минут организм пришел в себя и, не откладывая в долгий ящик, я приступил к прокачке зрения. Внимание! Вы желаете улучшить навык адаптивное зрение? F плюс да нет. Стоило подтвердить, как в глазах потемнело. Зрение покинуло меня, а нарастающая боль оголила нервные окончания. В глубине глаз плескалась ожившая лава. Глаза горели, чесались, стоило захлопнуть веки, как почудилось, что на поверхность глазного яблока кто-то насыпал мельчайшие крошки битого стекла. Рухнул на землю, свернулся в позу эмбриона, обхватив ноги руками и прижимая их к себе со всех сил. Проклятая регенерация не давала провалиться в обморок, постоянно подлечивая. Кричать я не мог, только стиснул намертво зубы до противного скрипа, пытаясь пережить обрушившуюся на меня боль. Счет времени я потерял. Процедура преобразования моего зрения могла длиться как пару минут, так и несколько часов. Для меня же пытка длилась бесконечно долго и в какой-то момент резко прекратилась. В глазах появилась четкая картинка, словно кто-то протер запылившуюся линзу фотоаппарата и поставил высококлассный фильтр для передачи цветов. Зрение преобразилось. Сгущающаяся раньше темнота заметно развеялась. Я стал намного лучше видеть в темноте. Качественный скачок радовал, но в ближайшие несколько дней модифицировать собственное тело не буду. Достаточно пока боли. После столь жесткого улучшения навыков мне потребовался небольшой отдых, чтобы окончательно прийти в себя. На лес опустилась ночь, когда я выдвинулся на охоту. Не терпелось поскорее испытать в бою полученные знания и подобраться поближе к лагерю гнолов и обитающему в нем косику. Двигаться по ночному лесу – это всегда риск. Как минимум, в темноте можно напороться на случайную ветку и лишиться одного из глаз. А если фортуна совсем отвернулась, умеючи можно и голову свернуть. Картина меняется, если в кармане припрятан козырь улучшенного адаптивного зрения. Ночной лес широко распахнул передо мной свои двери и делился тайнами ночной жизни. В связке с навыком следопыта, пусть и слабеньким, лес раскрывался как большая книга историй. Вот в нескольких метрах проходит лесная тропа, на ней отчетливо видны отпечатки копыт. Вот поломанная ветка, кто-то крупный пробирался, не разбирая дороги. Может показаться, что ночью в лесу гнетущая тишина, но это не так. Лес не молчит, а наполнен особенным звучанием жизни. Шум ветвей, шелест листьев, где-то вдалеке тявкает лиса, слышны крики ночных птиц. Все эти звуки создают особенную атмосферу. Свежий, после недавнего дождя, воздух врывался в легкие бодрящим потоком, словно подталкивая вперед. Вариантов, куда идти, у меня на самом деле не так уж много. Блуждать по лесу из стороны в сторону, пытаясь найти следы гнолов, это малоэффективно. Значит, остается возвращение к древней дороге и остаткам разрушенных зданий. Ступая по ней шаг за шагом, можно будет выяснить, куда сломя голову несся отряд гнолов и найти их базу. Ну а там уже буду действовать по ситуации. В этом случае существует риск нарваться на сторожевые патрули гнолов, но учитывая, как беспечно они разместили свой предыдущий лагерь, есть надежда, что таких патрулей не будет. Тем не менее, нужно быть осторожным. До опушки добрался без особых приключений. На расстоянии 100 метров, до самой дороги, Среди обугленных валунов торчали одинокие деревья в плотных группах кустарников. Каменное крошево шуршало и перекатывалось под ногами. Мелкие обломки зданий плотно усеивали все пространство под ногами. Все же идти открыто, по самой дороге, не лучшая идея. Значит, я буду двигаться по самой кромке, в случае чего, смогу укрыться в придорожных зарослях. Гнолы за дорогой особо не следили. И если в месте разрушенного поселка до границы дороги расстояние составляло сотню метров, то спустя каких-то полчаса, лес практически вплотную подобрался к дорожному полотну. Полоса вырубки сузилась до каких-то 10 метров. Плотный кустарник вплотную жался к камням дороги. Из-за этого часто приходилось продираться через мелкие заросли или выходить на саму дорогу, ведь места для маневра практически не оставалось. Цивилизация проигрывала природе по всем фронтам. Пух на своих коротких лапах семенил рядом, копошась в траве, пытался поживиться мелкой дичью. Но старания мелкого пока были безуспешны. Мыши на контакт не шли и не горели желанием становиться ранним завтраком пуха. Дичь покрупнее от нас зашарахалась за несколько сотен метров, не давая даже шанса себя поймать. Ведь что главное в охоте, это правильно устроенная засада. Нужно слиться с местностью, спрятать свой запах, замереть, не порождая лишних движений, и тогда зверь принимает охотника за часть ландшафта и сам подходит на расстояние вытянутой руки или удара оружием. Мы с Пухом были совсем не охотники, хоть и старались идти потише, но больших успехов на этом поприще достичь не получалось. То ветка под сапогом хрустнет, то Пух кустами на всю округу зашуршит. Шелест травы, шорох камней. Совсем невеликие ночные охотники. На этом фоне у мелкого с дичью совсем не ладилось. Мы двигались строго на север, и горы постепенно становились все ближе. Несколько раз на нашем пути возникали россыпи камней и остатки древних зданий. Попадались следы от стоянок гнолов, угли погасших костров. В некоторых местах стояли даже деревянные шалаши, но ничего интересного обнаружить в них не удавалось. Развалины находками тоже не радовали. Видимо, все более-менее ценное давным-давно разграблено, а остатки былого величия погубило безжалостное время. Дорога петляла, лес расступился, и неожиданно мы оказались на вершине холма. Перед нашим взглядом на фоне горных вершин раскинулась россыпь предгорных холмов. Словно редкие волосы на голове старика, эти холмы тут и там были укрыты торчащим в разные стороны кустарником и редкими деревьями. Долина холмов заполняла все видимое пространство, подходя вплотную к скалистому основанию горного хребта. Где-то тут расположились гнолы. Интересно, они обжили один из холмов или нашли пещеру в горном массиве? Ночь близилась к концу. Времени оставалось все меньше. Дорога продолжала петлять между холмов по самому низу, теряясь за все новыми поворотами. Небо серело, предрекая скорый рассвет. Пух зарычал. Подняв глаза на уровень горизонта, взглядом наткнулся на ручеек дыма, стелющийся над вершиной одного из соседних холмов. Он отчетливо прорезался на фоне стального предрассветного неба. Ломить в лоб дальше нельзя. Оглядевшись по сторонам, выбрал пологий склон и начал подъем. Руками цеплялся за торчащие ветки кустарника и пучки густо растущей травы, тащил себя на вершину. Пух следовал рядом, ему на четырех лапах подъем давался значительно легче. Поднялись на вершину. Вот и нашлись блохастые. Лагерь гнолов не был похож на гения инженерной мысли. По периметру была возведена невысокая земляная насыпь. Кое-где виднелся редкий частокол, укрепляющий зону ворот, больше для виду, чем для защиты. Отчетливо были видны небольшие ворота. Такое чувство, что все поселение словно игрушечное, ведь через такой земляной вал перелезет даже подросток. Примерно по центру поселения виднелась небольшая корявая башенка, видимо, дозорная или наблюдательная. На фоне серого неба она напоминала сгорбившуюся старуху, держащуюся на ногах только с помощью кривой палки. Хоть на зрение после улучшения мне жаловаться грех, почти как у орла, а может и лучше, но рассмотреть дежурных на башне гнолов не удалось. Может быть, их там вообще нет или спят как суслики. На фоне серого неба башня покрыта чернотой, никаких огней на ней не светилось. Возможно, там разжигают сигнальный огонь в случае нападения, непонятно. Из-за частокола не было видно крыш построек, только башня. Навевает мысль о палаточном лагере или землянках. В любом случае, это хорошо, что нет добротных каменных или деревянных строений. Шалаши ломать легче, чем долбиться головой в каменную стену. Возле ворот в поселении пылал костер. Несколько фигур гнолов на его фоне практически терялись. Для чего они жгут костер? Отгоняют хищников или кому-то подают сигнал? Непонятно, для чего его вообще жечь, имея стены и ворота. Что вообще в головах у этих гнолов? Оставаться на вершине опасно. Тут не так много мест, чтобы укрыться. Бдительные дозорные со стороны лагеря могут заметить. Углубился в заросли кустарника, скрываясь с просматриваемой площадки. Запаса еды и воды достаточно. Самое главное, что между нижних веток кустарника, как из средневековой бойницы, открывался отличный вид на ворота в поселении гнолов. Достать бы винтовку с нормальным прицелом, но чего нет, того нет. Раскатал губу, закатал обратно. Пусть устроился я и не в гостинице 5 звезд, но в целом достойно. За сегодняшний день смогу изучить, чем живут и дышат блохастые. Моя месть все ближе. Глава 6. Лагерь. Обычно утро любого разумного начинается с чашки бодрящего кофе или плотного завтрака, но у нас с Пухом оно сразу не задалось. Мелкий, прохладный, моросящий, словно из мелкой лейки, дождь стал и горячим кофе, и прохладным душем в одном флаконе. Взбодрил так взбодрил. Ладно, мелкий, забрался под меня, как под дождевик и не отсвечивает. Самое паршивое, что позицию кардинально не изменить, кустарник смог укрыть только в самом начале, а дальше постепенно намокал, как и остальной окружающий меня рельеф. Одно хорошо, вода стирает запах и убирает мелкие следы, которые могли остаться после подъема вверх и вывести противника на нашу лёжку. Светало. Солнечные лучи не смогли пробиться сквозь свинцовую взвесь дождевых облаков. Серый градиент медленно менялся в светлую сторону. Обстановка сама собой намекала, что впереди предстоит тяжелый день. Лагерь гнолов закопошился. Из-за земляного вала потянулись струйки дыма. Распахнулась калитка, и из створки выкатились двое заспанных, слегка помятых гнолов. Пинками растолкали ночных дозорных, приснули служаки под утро и заступили на дежурство. Один из гнолов занялся кострищем, а его напарник, держась возле стены, начал делать обход вокруг поселка. Под дождиком не весело, но шагал блохастый вполне уверенно, видимо, дорога была чем-то выложена. К его возвращению пламя уже ярко разгорелось, и над костром висел котелок. Раздался приглушенный голос рога и распахнулись настежь ворота. Из них потянулись друг за другом снаряженные пятерки воинов. В каждой группе бойцы были экипированы в легкую кожаную броню. Практически у каждого рядового бойца за плечами висел небольшой тканевый мешок, и только старшие в группах поверх брони носили трофейную куртку и сумку новичка. Удачливые ублюдки. Отряды шумели, бойцы переругивались, никакого порядка, наоборот, свалка. Кто-то кого-то толкал, и зазевавшийся боец вылетал из группы. Ругань разносилась во все стороны. Да, это не опытные боевые отряды, а какая-то неотесанная свора бродячих псов, вышедшая на прогулку. 25 гнолов кое-как построились в колонну. Из распахнутой створки, верхом на огромном, защищенном железом и кожаными накладками кабане, выехал командир. Он был экипирован в кольчугу и металлический шлем, на лапы одеты сапоги, которые упирались в костяные стремена. Гнолы окружал незримый ореол власти, его вид на фоне кожаного обмундирования рядовых бойцов смотрелся вдвойне грозно. Стоило ему выехать из поселка, как гул распоясавшихся бойцов моментально стих. Следом за командиром ехали еще двое всадников на кабанах помельче. Помощники были одеты в куртки новичка и редкие металлические элементы доспехов. Но до командира им было еще очень далеко. Высокопоставленный гнол выехал на середину колонны, поднялся в стременах и прорычал самую вдохновляющую речь, какую только мог, которую я, к счастью, отсюда не слышал, но морды бойцов рассмотреть смог. Они скалились, были напряжены и готовы к подвигам. Командир взмахнул лапой, и в ней материализовался меч, его кончик указывал в сторону, откуда не так давно я и пришел. Гнолы от наполняющего их воодушевления громогласно взвыли, напрягая глотки, после чего лидер возглавил колонну и отряд двинулся в путь. Скорее всего, вся эта вооруженная стая двинулась на мои поиски. Эх, знали бы они, как же близка их цель. Хе, пусть это станет сюрпризом. Поразительным был уровень беспечности, которая царила в этом лагере. Или тут небитые в схватках юнцы, или гнолы вконец охренели, что верит в свою непобедимость. Весь световой день не прекращал моросить дождик, который к сумеркам был уже глубоко в печени. Если бы не регенерация, уже бы точно обзавелся легким насморком, но беда миновала. Из примечательного, это несколько выходов гнольских барышень с большими керамическими кувшинами и кожаными бурдюками для переноски воды. Ох и страшны же они оказались. Если последние годы штучки про метаморфов, Всякие ушки-хвостики стали популярны при всякого рода извращениях, то реальность оказалась жестокой. Никакой сексуальной грации, наоборот, мордастые, клыкастые, шерстяные чудовища, такая если ночью приснится, мигом потеряешь мужскую силу. Бейрер. К концу дня со связкой дичи вернулись охотники, они принесли десяток тушек зверей и птиц. Вооружены они были легкими копьями и короткими луками, лапы обмотаны тряпками, глушить звуки шагов на охоте. Больше до самого вечера ничего интересного не случилось. Начало смеркаться и лагерь приступил к подготовке ко сну. Сменились караульные, но в отличие от своих утренних товарищей, делать обход стен гнолы даже не почесались. Огни в лагере окончательно погасли, остался пылать только костер караульных возле входа. Ушедшие утром отряды к ночи так и не вернулись. Ну и отлично. Меньше гнолов, легче бить. Затеянная мной вчера авантюра за день превратилась в план. Стемнело. Сейчас гнолы покрепче уснут. Часовые расслабятся и в гости постучится медведь. Луна из-за облаков так и не появилась. Шелест дождя глушил все окружающие звуки. Прикрытие сформировалось достаточное для начала активных действий. Спасибо адаптивному зрению, мне это не сильно мешало, вижу не как днем, но достаточно четко. Эх, засада, это не самое лучшее, что может случиться в жизни. Изматывающие ожидания, холодная и влажная земля. Моя лёжка давно превратилась в жидкую лужу, но еще чуть-чуть, и она трансформируется в глубокое озеро с белыми лебедями. Пух сидел и чесал лапой за ухом. Он смотрел на меня, как на водоплавающего идиота, истинного покорителя морей. Как ни крути, а ему с шорсткой полегче будет, чем мне в мокром тряпье. Днем было не подняться, не размяться, любое движение могло привлечь внимание гнолов. Все эти лучшие спутники засады сделали свое черное дело. Тело затекло, еле-еле поднялся, долго разминал гудящие мышцы. Хождение по мукам. Вот так и понимаешь, что если бы враг под вечер накрыл внезапно лёжку, пришел бы мне конец. Радует только регенерация. Она периодически подключалась и бодрила организм, а сейчас за считанные минуты, после легкой разминки, привела мышцы в боевое состояние. Зато пух отоспался, тепло ему было под моим брюхом. Мочить под дождем морду никому не хочется, но надо. Дождь усилился. Спуск с холма был похож на марш хромолапых пингвинов. И все равно пришлось хвататься за пучки травы, лишь бы не покатиться мешком вниз. Чудом не сорвался. Обошел по кругу лагерь, держась на достаточном расстоянии. Наткнулся на размокшую дорожку. Она уходила в сторону горного хребта и велась по низине. Меньше сотни шагов, и вот уже каменистое русло. Ручей не очень глубокий, но холодный. В крайнем случае, можно будет по нему отступить. Дождь, конечно, скрывает следы, но вот грязь, наоборот, та еще предательница. По крайней мере, замедлю погоню или вообще собью со следа. Пошел обратно к лагерю, попутно в голове кружились мысли. Пух семенил следом, частенько пофыркивая от влаги. Этот чертов дождь, от которого у меня начинает дергаться глаз, внес свои коррективы во все расклады. Если сначала хотел просто подняться на холм и тупо перемахнуть через земляную насыпь, тем более охраняемую такой мощной и, главное, бдительной охраной, то по слякоти я скорее устрою эпический полет с вершины, чем проникну в поселок. Или еще лучше, напарюсь на воткнутые у подножия холма острые колья. Всего один неудачный шаг, и средневековый дырокол приведен в действие. Медленно обходил поселок по тропинке, всматриваясь вперед, в сторону ворот. Мало-помалу добрался практически до подъема. Тут тропа велась широкой змейкой по склону. Мерцающей звездой сквозь плотную пелену дождя пробивался отсвет костра. Задачу подняться и дать по щам гнолам никто не отменял. Медленно вверх, пригибаясь, шаг за шагом я приближался к охране. Промокшая куртка новичка в темноте ночи казалась плотным черным балахоном. Взглянул на висящий на груди клык альфы. Надо проверить дистанцию исполнения команд мелким. Вызвал системную справку. Клык альфы. Материал. Клык монстра. Кожа. Класс. F. Описание. Позволяет приказывать животным. Свойства. Животные ниже вас рангом и уровнем исполняют ваши приказы. Дистанция воздействия 100 м. Размер стаи не более 3 ха существ. Ухмылка сама собой отразилась на моем лице. Вот и ладушки. Поиграем. Блохастые у костра совсем размякли. Сидели под небольшим навесом, кутаясь в плащи и о чем-то тихо переругивались. Головами по сторонам не крутили и даже ухом не вели нормально вести дежурство. Через небольшое открытое пространство пробрался незамеченным. Нигде не упал, к себе внимания не привлек, практически, тенью проскочил. Первым из тени на недотеп пулей вылетел пух, толкнул крайнего гнолла в грудь, опрокидывая его на спину и вгрызаясь клыками в глотку. Практически неразрывно с этим во второго летит моя секира и вскрывает острием навершие блохостика, как дрянную консерву. Льет потоком кровь, но поздно. Я оказываюсь рядом, удар бронзовым топором и хруст черепной коробки ставит точку на жизни гнолла. Внимание! Вы получили 2 ОС, 7-120. Смотрю на пуха, он тоже закончил. Вот так безответственно относиться к своей безопасности. Просто один хрум челюстью, раз и гнолл уже не жилец. Шумно получилось, но погода благоволит. Крик не подняли, а наша возня, мертвому припарка. Быстрый осмотр трупов, ничего ценного. Даже оружие не системное. С трупа убитого пуха ОС получить не удалось. Скорее всего, мелкий может напрямую получать очки от системы без подпорок оружия. Интересно, какая эффективность такого способа? Ладно, сейчас не время. Подошел к калитке и легким движением надавил. Раздался скрип, открывая путь в сердце укреплений. Шагнул за ворота. Внутри оказался на небольшой утоптанной лапами площадке, которая после суток дождя превратилась в сплошное грязевое месиво. Редкие доски настила, как козьи тропы, очерчивали направление к основным зданиям поселения. Только в паре мест были видны выложенные камнем площадки, обозначая самые важные места. Гнолы жили в покрытых дерном полуземлинках. Живые темно-зеленые холмики домов в ночной темноте превратились в черные угрюмые фигуры. С левой стороны от входа возвышался скелет сигнальной башни. Подошел по деревянным доскам ближе и притронулся рукой к бревнам. Мои пальцы прилипли к ее основанию. Деревянный каркас оказался покрыт вязкой смолой и мелкой соломой. На отработку машинным маслом не похоже, очень густое месиво, скорее всего, нефть или мазут. Совершенно в этом не разбираюсь. В древности такие составы называли земляным маслом. Блохастые не дураки, с такой обработкой вся конструкция вспыхнет факелом, не обращая внимания на дождь или любые другие погодные неурядицы. Пламя огромного костра или горящей дровяной башни долгое время являлось единственным эффективным сигналом, подаваемым на дальние расстояния. Такой сигнал уведомлял поселение союзников о наступившей беде или просил помощи. Гнолы не забыли заветы предков, но вот с хранением смолы ужасно косячит. Рядом с основанием башни стояли два небольших бесхозных бочонка с земляным маслом. Удержаться не смог, руки так и чесались, закинул в пространственное хранилище. Место позволяет, а в хозяйстве точно пригодится. Огляделся по сторонам более внимательно. Все поселение, это 7 полуземлинок и небольшие травяные навесы, вплотную прислонившиеся к противоположной стене земляного вала. По центру стояли 3 длинных полуземлинки, скорее всего, казармы местных бойцов или же общинные дома для проживания работников и хранения запасов. Следом за ними, вторым рядом стоят еще 3 полуземлинки поменьше, словно небольшие квартирки. Наверное, это жилище офицеров и их семей, ну или склады чего-то дорогого. В самом дальнем конце от входа, за символической защитной линией из других зданий, стоял большой купол полуземлинки сферической формы. Основание и вход строения были выложены камнями. На фоне убогого оформления первых зданий, это так и кричало о своей важности и богатстве владельца. Наверное, именно в ней живет начальство всего лагеря. Лезть в постройки или изучить местность, оказаться зажатым в первом же здании будет капитальной глупостью. Торопиться не буду, это не ловля блох. Сначала внимательно осмотрю всю территорию. Прошел через площадку на другой конец поселения к самому земляному валу, вплотную к непонятным травяным навесам. Деревянная изгородь из небольших бревен и травяная крыша скрывали от взгляда стойло для боевых кабанов. Всего было 7 мест для животных, но только в 2 были звери. Крупный, черный, как смоль, сикачий рядом с ним кабан поменьше, светло, коричневого цвета, прямо как у помощников командира. Если судить по животным, то этой ночью в лагере осталось всего 2 офицера, это упрощает дело. Над кабанами всплыли надписи желтого цвета, ну хоть не красного. Безымянный вепрь, уровень 7, безымянный вепрь, уровень 3. Сделал шаг от загородки, но вдруг раздался гулкий рев, загон зашатался. Прикасаюсь к карману куртки, активирую карту. В моих руках появляется секира, замах и чавкающий удар в голову. Кабан пошатнулся, но не упал, взревел еще громче, тряся своей головой из стороны в сторону. Удар, удар, еще удар. Туша коричневого кабана с хрипом валится на землю, мельтеша в воздухе копытами. Внимание! Вы получили 6 ОС, 13-120. Смывая накопившуюся усталость, под ревку проскользнул бодрящий поток энергии, перехватил пехотную секиру и, словно копьем, нанес удар в черного вепря. Зверь взревел, копыта ударили в землю, в ноги отдалась дрожь от использованного вепрем умения. Туша взяла разбег с места и мощным ударом прорвалась через забор загона, разметав небольшие бревна и полностью обрушив постройку. Еле отскочил, ноги увязли в грязи, мои движения замедлились. Вепрь сделал круг, буксуя копытами в грязи и раскидывая куски земли во все стороны. Рев обрушился психологической волной, меня передернуло, но отступать некуда. Кабан опустил голову и рванул на меня, как поезд. Еще бы секунда, и исход боя мог решиться не в мою пользу. Грязь мешала маневрировать. Повезло. Пух пулей взлетел на морду твари и ударил когтями по глазам, ослепив монстра. Голова вепря дернулась. Пух не удержался и полетел в грязь. Но и сам кабан отклонился в сторону и, дрейфуя, пронесся мимо, влетев в остатки загона. Вепрь выбрался из обломков навеса. На месте глаз, кровавое месиво. Кабан бьет копытом и снова кидается в мою сторону. Упираю пятку секиры в грязь, успеваю согнуть колени и на меня обрушивается сокрушительный удар тяжелого тела. Секира вибрирует. Вепрь ревет. Оружие выдерживает напор разгоряченного тела. Пятка секиры глубже уходит в землю, надежно фиксируя оружие. Предсмертный рев раненого кабана разносится на всю округу. Зверь рывками пытается прорваться ко мне, но топорище не дает этого сделать. Древко секиры вибрирует. Задними ногами вепрь упирается в грунт и делает еще рывок. Сорваться не получается, зверь только глубже насаживается на секиру, разрывая свои внутренности. Его кровь льется сплошным потоком из раны. Копыта загребают грязь. Отпускаю одну руку от секиры, выхватываю короткий топор, делаю шаг и бью в кабана в лоб, вскрывая его череп. Рев оборвался, но туша вепря не оседает, а наоборот, прямо перед моим носом, словно с насмешкой, растворяется в воздухе. Секира проваливается в пустоту. От неожиданности теряю упор, чертово равновесие подводит, и окунаюсь в грязь. Чертовщина. Ситуация идет вразнос по самому хреновому сценарию, который только мог случиться. Уперся руками в чавкающее месиво, вытер рукавом заляпанное лицо. Топор и секиру убрал в карты, встал и вытащил вновь пехотную секиру. Оружие очистилось и преданно легло в руки. Меня не сломить этим, грязь не позволит сбежать. Настигнутая смерть покажется счастьем. Значит, только вперед. В проходе ближайшей полуземлинки толчья, блохастые мешают друг другу. От дальней казармы ко мне уже несется двойка гнолов с короткими мечами. Рванули первые противники без щитов, практически в чем мать собачья родила. Лапы скользят в грязи. Ну, добрый вечер. Грязь, она такая, всех уравняет и мордой искупает. Замах. Удар. Вибрация древка отдает в руки. Первый гнол осел на землю. Его напарник увяз в грязи. Остаточная инерция удара секиры толкнула его в грудь и сбила с лап, выбивая дух. Внимание. Вы получили 2 ОС. 15-120. Штыковой удар по упавшему гнолу. Энергия струится по древку секиры. Внимание. Вы получили 2 ОС. 17-120. Минус 2. Призывно махнул рукой гнолом, приглашая блохастых. Ну, идите сюда. Кто следующий? Ко мне бежит тройка гнолов. Секира. Страшная сила. Меняю хват. Шаг вперед. Дождь заливает глаза. Гнолы приближаются. Длина оружия дает серьезное преимущество. Грязь и слякоть мешают делать резкие движения. Гнолы попытались рассредоточиться вокруг меня, но длины их коротких копий недостаточно. Внимание! Вы получили 2 ОС. 19-120. Первый валится, став обладателем дыры в груди. Его напарники атакуют, но я смещаюсь, уходя от ударов. Парирую. Пух кидается гнолу под лапы и вцепляется клыками в бедро, сбивая противника наземь. Следить за ним сейчас не могу, но благодаря мелкому у меня остался один противник. Парирую удар оставшегося копейщика и контратакую. Штык хищно вылетает вперед, прошивая морду гнола. Энергия струится по оружию, перетекая в руки. Внимание! Вы получили 2 ОС. 21-120. Пух уперся лапами в грудь поверженного гнола, шерсть взъерошена. Морда в крови, хищный оскал напоминает адскую улыбку. Мелкий качнул головой, словно кивнул мне в поддержку и повернулся мордой, встречая новую волну гнолов. На нас двигалось пятеро противников. За их спинами, на краю площадки, суетилось еще двое бойцов, помогая облачиться в кольчугу пёсьему командиру. Из дальней полуземлинки вышли еще четверо, вооруженных чем попало. Допотопные вилы, топор и пара кривых палок. Бригада Ух, нужно добраться до командира раньше, чем он закончит снаряжаться. Выхватываю короткое копье, запускаю в наступающих противников и сразу еще одно. Все, враг слишком близко. Взмах секирой, удар. Жесткий блок не помог Гноулу, наоборот, снес его с лап и отправил под ноги напарников. Они валятся, как кегли на землю. Свалка. Шаг, меняю хват на секире для боя на средней дистанции. Гноул рывком пытается подняться, делает выпад. Встречаю его топорищем секиры. Морда разваливается на две половинки. Нижняя челюсть блохастого падает на земь, отсеченная честной сталью. А ведь просто поставил секиру под нужным углом. Он сделал всю работу за меня. Кровь бьет фонтаном, орошая не успевших встать с земли напарников. Внимание! Вы получили 2 ОС, 23-120, взмах, перерубил шею еще одного бойца, третий Гноул пытается отползти, но клыки пуха находят артерию на его шее, когти и клыки хищника, страшное оружие, особенно когда ты на земле, в вязкой грязи и толком не можешь закрыться, внимание, вы получили 2 ОС, 25-120, свист, боль пронзает вспышкой, стрела торчит из предплечья, попала, засранка, между карманов куртки, вырвав кусок мяса, почувствовал отток энергии на регенерацию. Спасибо дождю, погасил силу удара. Свист, смещаюсь. Оперение стрелы пронеслось совсем рядом с лицом. Черт, лучники, это отвратительно. Охотники появились. Еще свист, мимо. Навстречу, шатаясь, волочит лапы раненый копьем в бок Гноул. Левой лапой зажимает рану, а в правой сжимает меч. Замахивается для удара. Но секиру я уже спрятал в карте. Бью навстречу рукой, отводя наручим удар меча, сближаюсь, хватаюсь левой рукой за кожаные ремни, удар с правой в челюсть, хруст, Гноул теряет сознание, меч выпадает из лапы, касаюсь кармана, в руках появляется короткий кинжал F, удар, удар, удар, Гноул дергается, и на этом его путь окончен, внимание, вы получили 2 ОС, 27-120, прячу кинжал в карту и вынимаю короткое копье, блохастый щит от стрел, есть, копье в руке лежит, как родное, прикрываясь телом от свистящих стрел, двигаюсь вперед. Две угрюмые морды с луками стоят перед командиром, который уже успел полностью облачиться в сбрую, одел шлем и взял меч со щитом. Ждет меня, засранец, на деревянном настиле. В грязь не лезет, лучниками руководит. К четырем оборванцам добавилось еще двое и теперь шестеро их мнется за спиной Гноула командира. Последний заслон императора, не дать не взять, рык командира, и разношерстный отряд выдвигается мне навстречу. Оборванцы зарычали и кинулись в бой. Только этим меня не сломить. Оскал сам собой прорезался на моем лице. Замах и копье пролетает 10 метров, выводя из строя одного из двух лучников. Даже если удар не смертельный, стрелять он уже не сможет. Команда Пуху, и он скрывается в тени землянок. Молодец, парень. Время идет на секунды. Стоило толпе приблизиться и закрыть меня от лучника, как я швырнул им под ноги труп, сбивая с ритма, в руках появилась секира, палки и вилы против стального лезвия, бойтесь меня, твари, делаю вертушку над головой, набирая инерцию удара и провожу нисходящий горизонтальный выпад, дук, дук, музыка для моих ушей, двое гноулов лишились своих вил, ну кто так блокирует секиру, идиоты, я просто их перерубил, ну и ходите теперь с огрызками, правда, недолго, выпад, доворот лезвия, поворот с круговым ударом, в сторону летят отрубленные пальцы, как будто в замедленной съемке падают в лужу. К любому оружию нужно приложить умение и опыт, а пока это просто смазка для моей секиры. Идиоты, ору я гноллом. Внимание, вы получили 2 ОС, 29-120. Внимание, вы получили 2 ОС, 31-120. Внимание, вы получили 2 ОС, 33-120. Внимание, вы получили 2 ОС, 35-120. Внимание, вы получили 2 ОС, 37-120, еще пятеро, мелькает в моем мозгу зловещая цифра. Гноулы продержались ровно 3 взмаха, им тяжело было что-то мне противопоставить. Двое без пальцев, один без руки и пара с огрызком оружия. Доспехов нет, да и по грязи, не убежать. Свист стрелы и упругий толчок в грудь отдался тупой болью. Не пробил, но приятного мало. Лучник обошел меня сбоку и уже укладывает новую стрелу. Оставшийся в живых Гноул приободрился, перехватил свою палку и шагнул навстречу. Смещаюсь, закрываясь от лучника тушкой Гноула. Снова свистит стрела, но, к счастью, мимо. Спасибо дождю, не иначе. Вскрик вдалеке, и свист стрел прекратился. Отлично, пух, делаю шаг вперед, замах и, раз, секира перерубает позвонки шеи, и голова паршивца плюхает в жижу. Внимание, вы получили 2 ОС, 39-120, меня обуревает пьянящее веселье. Я, как припадочный, смеюсь во все горло, не могу остановиться. На ногах осталось лишь трое, двое раненых лучников, что уже не бойцы, и он, бронированный командир со щитом и мечом. Я чувствую его страх, он лишился почти всех подчиненных, купил пару минут собственной жизни. Мертвец, ура! Раздался мой крик. Гнолл, командир, так и не спустился в грязь, остался стоять на деревянном помосте, призывно бил мечом по щиту и кричал какой-то боевой клич. Не испугать меня этим, не испугать. Удобнее перехватил секиру и двинулся к нему, шагая по трупам гноллов, как по ковру. Прокачанный навык владения двуручной секирой до третьего уровня – это серьезно. Одноручный короткий меч и щит – это, наверное, самая худшая из возможных комбинаций оружия против двуручной секиры. Гнолл спрятался за щитом в надежде, что я поскользнусь. Не дождешься. Как только вышел на расстояние удара, тут же начал атаку. Не давая Гноллу опомниться, бил удар за ударом. Раз, два, раз, два. Летели выбиваемые из его щита искры. Удар, еще удар. И вот лапа командира немеет и уже не в состоянии держать щит на нужной высоте. Удар. И она опускается ниже. Еще удар. И секира перерубает наплечный щиток доспеха. Удар, удар. Гнолл падает у моих ног, а по секире проносится волна пьянящей энергии. Внимание! Вы получили 14 ОС, 53-120. Да-а-а-а-а. Внезапно для меня, недобитый лучник выполз из ближайшей к башне землянки, держа пылающий факел. У него от кровопотери заплетались лапы, но из последних сил Гнолл тащился к черному скелету сигнальной башни. Достаю из карты копье и метаю. Мимо. Гнолл падает мордой в грязь, это его и спасает. Еще одно копье. Попал. Но эта скотина умудряется метнуть факел, словно гранату. Он влетает в просмоленную обрешетку и, будто в замедленной съемке, из точки вспыхивает и разрастается яркое пламя. В поселении от яркого света наступил день. Тени исчезли. Остались лишь кровавые лужи и чертов нескончаемый дождь. Минуты тянулись одна за одной, а я вглядывался в темноту, стоя возле командирского тела. И вот вдалеке, на вершине хребта, яркой звездой загорается новый костер. Нужно спешить. Глава 7. Трофей. Время утекало, как вода. Каждая минута промедления будет стоить десятикратно. Не знаю, какие возможности реагирования, но карательный отряд точно явится. А встречаться с ними на их условиях категорически нельзя. То, что мне удалось положить воинов этого лагеря, это просто неожиданность и неготовность гноллов к такой наглости. Дальше повторить кровавую резню вряд ли удастся. Придумаю что-нибудь новое. Время не терпит. Осмотрелся. Первым делом, нужно забрать с собой самое ценное. Открыл окно в пространственное хранилище, взял за грудки труп командира и швырнул его, как мешок картошки. Следом за ним полетели щит и меч. Над площадкой боя висело 4 призрачных карты, награды, 3 над полем боя и 1 в отдалении, над трупом охотника.